Глава вторая. Детектив первого класса Коттон Хоуз во время последней Великой войны за демократию служил на торпедном катере, и его военный опыт ограничивался морскими боями. Отдадим ему должное, он однажды участвовал в обстреле крохотного Тихоокеанского островка, но он даже не видел разрушительного действия своих торпед на японский док. Если бы он побывал в пехоте в Италии, хаос в разрушенном подъезде не столь изумил бы его. Но у него в войну всегда была чистая постель и вообще все условия, так что развалины за парадной дверью несколько ошеломили его. Весь подъезд и лестницы были завалены известкой, щепой, драными обоями, досками, кухонной утварью, щетками для волос, битым фаянсом, кусками кровоточащей человеческой плоти, волосами и мусором. Туча взметенной известки еще висела в воздухе, словно нанизанная на столб света, исходившего из вентиляционного окна. Разбитое взрывом окно походило на собственный скелет, а осколки его стекол лежали на площадке бельэтажа. Окружавшие окно и лестницу стены почернели и пошли пузырями. Молочные бутылки у двух других дверей на площадке были разбиты. К счастью, обольстительница Весна выманила остальных обитателей этажа на улицу, так что человеческие жертвы в тот апрельский денек ограничились парадным и самой квартирой 1А. Следуя за кашляющим, задыхающимся полицейским по лестничной клетке, Хоуз прикрыл лицо носовым платком и старался не думать, что ступает рядом с кровоточащими, хлюпающими останками человека. По дорожке из щеток для волос он дошел до рухнувшей стены и взорванной двери в квартиру. Очевидно, в тот день с неба сыпались щетки для волос. Сыпались щетки для волос, и лилась кровь. Он вошел в квартиру, дым еще валил из кухни, и в воздухе был характерный запах газа. Хоуз не думал, что ему придется надевать противогаз, который у входа в дом сунул ему полицейский, однако первый же глоток газа заставил его передумать. Он натянул маску, проверил соединение трубки с коробкой и последовал за полицейским на кухню, мысленно проклиная запотевающие стекла противогаза. Человек в робе напряженно трудился над взорванной газовой плитой, стараясь перекрыть постоянный приток газа в квартиру. Взрыв отвалил плиту от стены, разорвал все трубы, ведшие к магистрали, и приток свежего газа грозил той концентрации, которая могла бы привести ко второму взрыву. Человек в робе, очевидно, из департамента общественных работ или газоэлектрической компании, даже не оглянулся на полицейского и Хоуза, когда те вошли на кухню. Он работал быстро и сосредоточенно. Один взрыв уже был, и ему ни к чему второй. Хотя бы пока он находится здесь. Он знал, что смесь из двух частей окиси углерода, одной части кислорода и пяти частей воздуха вызовет взрыв при малейшей искре. Придя в квартиру, он первым делом распахнул все окна. Даже в спальне, где на кровати было то, что не могло не страшить. Он немедленно стал орудовать среди изуродованных и оборванных труб, стараясь перекрыть газ. Он был добрый католик, но даже если бы сам Папа Римский вошел на кухню, он не прервал бы своих трудов. Хоуз и полицейский не удостоились даже кивка. Сквозь запотевшие стекла маски Хоуз понаблюдал за человеком в робе, а затем оглядел развалины кухни. Не надо быть гением, чтобы понять, что взрыв произошел именно здесь. Даже если не считать вывернутую плиту и запах газа, помещение было сплошными руинами. Центр взрыва мог быть только тут. Стекла все до одного перебиты, все кастрюльки и сковородки взлетели на воздух и были усеяны пятнами, занавеси мгновенно вспыхнули, к счастью, пожара не произошло. Стол и стулья вышвырнуты в соседнюю комнату, и даже в ней. Софу сорвала с места и поставила на попа к поврежденной стене. В отличие от других помещений, спальня почти не пострадала. Газовщик распахнул окно, и весенний ветерок лениво поигрывал с занавесками. Одеяло было откинуто к ногам кровати. На чистой белой простыне лежали два человека — мужчина и женщина. Ну, весной так случается. На мужчине не было ничего, кроме плавок. Плавок в голубую полоску. На женщине были одни трусики. Оба они были мертвы. Хоус не слишком разбирался в патологии, но даже сквозь запотевшие стекла маски он видел, что лица мужчины и женщины на кровати ярко-вишнево-красного цвета, и он мог бы поспорить на свой значок, знак полиции США, что они умерли от острого отравления окисью углерода. Более того, он мог бы сказать, что это или несчастный случай, или самоубийство. Он был слишком хорошим копом, чтобы сразу же исключить возможность умышленного убийства. Тем не менее, он принялся искать прощальную записку. Ему не пришлось искать долго. Записка лежала на туалетном столике у кровати. Она лежала прямо сверху и на всякий случай была придавлена мужскими часами. Не дотрагиваясь ни до часов, ни до записки, Хоус наклонился и взглянул на текст. Записка была напечатана на машинке. Он машинально огляделся в поисках машинки и увидел, что она на столике возле кровати. Он стал читать записку. «Боже милостивый, прости нас за этот ужасный поступок. Мы так любим друг друга, а весь мир против нас. У нас нет другого выхода. Мы больше не будем мучиться сами и мучить других. Поймите нас. Томми и Айрин». Как бы давая знать, что все понял, Хоус кивнул и тут же взял себе на заметку сразу же после ухода фотографов забрать часы и записку. Он подошел к столу и заполнил бирку, которую прикрепят к машинке перед отправкой в лабораторию, где мальчики лейтенанта Сэма Гроссмана всесторонне ее обследуют. Он вернулся к кровати. Мужчине и женщине было лет по 20 с небольшим. По-видимому, когда мужчина потерял сознание и газ окончательно одолел его, он непроизвольно обгадился. Женщину вырвало в подушку. Он стоял в ногах их кровати и думал, как они себе это представляли? Милая, тихая, спокойная смерть? Что-то вроде сна? И каково им стало, когда разболелась голова, и перед глазами все поплыло? И сами они так ослабели, что не могли бы выбраться из постели, даже если бы передумали умирать вместе. И каково им стало, когда начались судороги, и перед окончательным оцепенением они были не в силах совладать с рвотой и освобождением кишечника? Он взглянул на мертвых мужчину и женщину, которым было лет по 20 с небольшим, Томми и Айрин, покачал головой и подумал: несчастные олухи, на что вы рассчитывали? С чего вы решили, что мучительная смерть — ответ на мучительную жизнь? Он отвернулся от кровати. На полу лежали две бутылки из-под виски. На одной из них алкоголь вылился на ковер с той стороны, где лежала женщина. Обычно перед тем, как включить газ, самоубийцы допиваются до почти полного бесчувствия. Так ли было на этот раз? Он знал, что некоторые считают самоубийство проявлением крайнего мужества. Сам он считал его предельной трусостью. Бутылки из-под виски подтверждали его мнение. Он заполнил бирки к каждой бутылке, их прикрепят после фотографирования. Одежда женщины была рядом с кроватью на спинке и на сиденье высокого стула. Блузка висела на спинке, на ней лежал сложенный пополам лифчик, юбка, пояс с резинками, нейлоновые чулки и верхний кожаный пояс лежали на сиденье. Перед стулом аккуратно стояли черные кожаные лодочки на шпильках. Одежда мужчины лежала на кресле в дальнем конце комнаты: брюки, рубашка, майка, галстук, носки и ремень. Сбоку находились ботинки. Хоус взял на заметку, чтобы техники положили каждый предмет в пластиковый пакет и передали в лабораторию. На туалетном столике он также увидел мужской бумажник, зажим для галстука и несколько монет, а также женские серьги и ожерелья из искусственного жемчуга. К тому времени, как он закончил осмотр квартиры, газ был остановлен, и прибыли мальчики из лаборатории, полицейские фотографы и помощник судмедэксперта. Так что делать было нечего, и он спустился вниз поболтать с полицейским, который сообщил о взрыве в участок. Полицейский был молодой, зеленый и перепуганный. Тем не менее, ему хватило духа разыскать в руинах парадного обугленное потертое портмоне, и он вручил его Хоузу, словно старался поскорее отделаться от ужасного предмета. Хоуз почти пожелал, чтобы полицейский не находил ничего. Портмоне установило личность того, кто был разбросан по лестнице и приклеен к стенам. Переговорив с лабораторией, он заехал к жене Комева и Жора. — Но почему это произошло с Гарри? — спросила она. Он сообщил ей, что, по предположению лаборатории, ее муж, очевидно, подошел к двери квартиры 1А, нажал на кнопку звонка, и электрическая искра вызвала взрыв. — Но почему это произошло с Гарри? — повторила жена Комева и Жора. Хоуз попытался объяснить, что иногда такие вещи случаются, что тут нет ничьей вины, что ее муж просто работал и не имел понятия, что квартира за дверью переполнена газом. Но женщина только безучастно взглянула на него и в третий раз произнесла: «Но почему это произошло с Гарри?» Усталый и почти больной он вернулся в участок, едва сказал «Хеллоу, Карли», который печатал на машинке рапорт. Оба они в этот вечер ушли с работы в 8:45, то есть через 2,5 часа после конца смены. У Карлы было гнусное настроение. Он съел холодный ужин, сердито отмахнулся от жены, даже не взглянул на спящих близнецов и прямо залег в кровать, но всю ночь только вертелся и думал. Хоуз позвонил Кристине Максвелл, с которой встречался уже давно, и пригласил ее в кино. Он смотрел на экран, и раздражение в нем росло, ибо нечто мешало ему признать сегодняшнее самоубийство самоубийством, и он не мог понять, что именно.